Наши дни. Франция. Алена сидела на корточках и тупо смотрела на пистолет. Это была Беретта. Правда, писательница не стала бы биться об заклад, что боевая, но и на то, что газовая, тоже не сделала бы ставку. Она, не сказать, чтобы очень хорошо разбиралась в оружии. Кстати, наша героиня когда-то слабо верила в то, что есть на свете люди, которые с одного взгляда способны отличить боевое оружие от газового. Однако потом жизнь заставила ее поверить. Вообще сейчас она гораздо больше интересовалась другим вопросом. Почему гид Шато Талле и добропорядочная девица, настолько добропорядочная, что даже родному жениху до свадьбы отказывает в сексе, носит с собой оружие? До того, как появилась Бланш, никакого пистолета в башне не было. Алена провела тут достаточно времени, могла бы заметить, а кроме того помнила, как что-то стукнуло перед тем, как Бланш начала осматривать ящик с песком и рыться в нем. Девушка явно положила на пол пистолет, а значит, перед тем оружие было у нее в руках. И она вошла, держа его наготове, в комнатку, где, предположительно, пряталась какая-то туристка. И что, хотелось бы знать, Бланш намеревалась сделать с этой туристкой? Просто припугнуть, чтобы не шлялась по шато бесконтрольно? Или девочка намеревалась стрелять сразу? На поражение. Газом или пулей? Ну-ну. Выходит, шаг вправо, по замку шаг влево и... Ага. Отсюда из башни выстрел вряд ли был бы услышан. Тут такие стены, такая высота. Кроме того, навинчена на ствол забавная штучка. Алёне приходилось как-то видеть глушитель. На нее однажды уже был направлен пистолет с глушителем. А надевают глушители на газовые пистолеты или нет? Наверное, да. Какая, собственно, разница? Или есть разница? Вот бы проверить, газовый он или нет. Вопрос очень интересный. Очень многое от него зависит. Проверить можно было только одним способом. Методом научного тыка. И Алена немедленно произвела этот тык следующим образом. Достала из кармана бумажный платок, прихватила им пистолет. А как же? Читывали мы детективы и, что характерно, даже писывали их. Наслышаны про отпечатки пальцев. Подошла к окну, выходящему не во двор, а в другую сторону, так сказать, на природу. Высунула руку, подняв ее как можно выше, и выпалила в небеса. Пистолет издал звук, напоминающий насмешливое фырканье. Наверное, его насмешил метод научного тыка. Потом Алена сообразила, что это и был выстрел. И в то же мгновенье ее ожгло ужасом. А что, если где-нибудь там в небесах пролетает самолет, и пуля долетит до него? Вообще такая мысль могла долететь только до нашей чокнутой, как называли ее некоторые писательницы-детективщицы, да и то лишь на миг. Почти сразу Алена вспомнила, как где-то читала: пистолетная пуля пролетает максимум 200 метров, а самолеты передвигаются все же на высоте около десятка километров. В следующий миг она почувствовала, что ничего не чувствует. В смысле, никакого особого запаха до нее не донеслось. А ей приходилось стрелять из газового пистолета, причем тоже из беретты, так что был случай убедиться, какое невыразимое амбре разливается потом вокруг. Даже если палить в белый свет, как в копеечку, вот как сейчас, хоть самая малая толика запаха должна была остаться. Но ее нет. Значит, беретта не газовая. Значит, Алена задумчиво вытерла нос и спрятала платок в карман. Ситуация поражала воображение. Юная Бланш, гид замка Талле, идет в башню Лиги, где в это время находится русская туристка, причем, повинуясь чьему-то приказу, идет, держа на изготовку боевое оружие. Кто ее послал? Биарн? Чем его так напугала Алена? Тем, что пригрозила напустить полицию на его дочурку-браслетоманку или чем-то другим? Или Бланш отправилась в башню, получив приказ не от Джибе? Или вообще Беретта была ее личной инициативой? И что, она вот так с порога начала бы бить на поражение? А потом, что ожидала бы? Потом окровавленный труп Алены Дмитриевой. Его что, сбросили бы с башни? Типа русская туристка сама свела счеты с жизнью? Нет. Следы от пуль вполне могут обнаружить, или ее запихали бы в один из этих джутовых мешков. Типа стоят у стены стройматериалы, ну и стоят. Кто в мешок вообще станет заглядывать? Господи ты, боже мой! Как написано в одном чудном романе. А вдруг исчезнувшая Джен именно там? Запах краски вполне способен довольно долго перебивать все прочие запахи. А тут очень сильно ею воняет. Вообще ломать себе голову и строить версии можно до бесконечности. Однако уже пришла, кажется, пора угомониться, перестать играть с фортуной в русскую рулетку. Пришла пора звать на помощь кавалерию. И поскорей, пока Бланш не вспомнила, где раззява такая оставила пистолет и не пришла сюда за ним. А что если? Мгновение, буйное воображение русской писательницы рисовало ей картины того, как она дожидается Бланш, наставляет на нее пистолет и принуждает руки вверх, шаг вправо, шаг влево, спуститься во двор, а там... Когда-то давно-давно Алена смотрела очень классный и очень страшный американский фильм «Гонки с дьяволом». Про то, как две супружеские пары, путешествующие в домике на колесах, случайно стали свидетелями человеческого жертвоприношения, совершенного сатанистами. Их заметили, пустились в погоню, и все люди в округе, кому те четверо обращались за помощью, оказались членами этой секты, причем во главе с шерифом. И вот сейчас Алена не была убеждена в том, что в Талле и в Таннере остался хоть один нормальный житель, не замешанный в ограблении шато. То есть, она преувеличивала, конечно, на самом деле 5-6 жителей всего-навсего замешаны, но замешаны круто. И тогда Алена позвонила человеку, который, можно ни минуты не сомневаться. Какое, кстати, счастье не сомневаться хоть в чем-то. Уж точно не был ни в чем замешан. Мариночка, спасибо тебе большое-пребольшое за смски. А могу я тебя еще кое о чем попросить? Попроси, засмеялась Марина. Сделай милость. Возьми в спальне мои джинсы. Они на кровати висят, ну, коротенькие такие, с висюльками на штанинах, у них еще такая булавка вместо пуговицы. И посмотри в карманах. Там должен быть билетик лиловенький такой. Что? Билетик на автобус. Пожалуйста, солнышко, не спрашивай ни о чем, просто найди его. Хорошо, терпеливо проговорила Марина. Алена принялась слушать, как подруга, держа в руке трубку, поднимается по скрипучим ступенькам на второй этаж, как отворяет рассохшуюся дверь, проходит к кровати. Потом голос Марины произнес: «Нету там никакого билетика». «Как нету?» — озадачилась Алена. Но тут же спохватилась. «А, я ведь уже в халате была, когда его смотрела. Значит, в кармане халата он должен быть». К счастью, на сей раз она не ошиблась, билет нашелся в халате, и Марина послушно сообщила, что на нем стоит число 4 дня назад и время 13:50. Так-так. Тот, кто зашифровал на билете номер телефона, уезжал из аэропорта Шарль-де-Голль за день до происшествия в замке, причем его автобус отправлялся в 13:50. Видимо, в тот день человек прибыл в Париж. Откуда и зачем? Не за тем ли, чтобы участвовать в ограблении Талле? «Марин, спасибо тебе невероятное!» — с чувством произнесла Алена. «А теперь скажи, в смысле, ну, ты не сочтешь меня сумасшедшей, если я попрошу тебя позвонить той твоей знакомой, русской девочке, которая замужем за французским полицейским и которая нам зимой помогала телефон узнать? Может, она еще раз нам поможет?» «Какой телефон тебе нужен?» — настороженно спросила Марина, и голос у нее был такой, словно она не верит своим ушам. «Диего Малгастадора», — виновато ответила Алена. «Ты только не сердись, ладно?» «Ты шутишь, что ли?» — растерянно проговорила Марина, и тут словно что-то прошелестело в воздухе, наполнявшем комнату в башне Лиги. Наверное, ангел-хранитель начал махать крыльями, пытаясь предупредить свою чрезмерно любопытную подопечную, которой уже грозила участь небезызвестной Варвары. Во всяком случае, у Алены вдруг мурашки по спине побежали. Она насторожилась, прислушиваясь. «Марина, все, все, мне уже некогда, меня...» Писательница осеклась на слове «ищут». «Нельзя чрезмерно пугать подругу. Может, все еще и обойдется? Алена просто хотела, как практичная дева, соломки подстелить, если дракон вдруг будет падать. Марина, пожалуйста, не перебивай, просто запомни. Я сейчас в Талле, в башне Лиги. Скажи Диего, пусть проверит, не прилетел ли Вассерман в Париж в то время, которое совпадает с указанным на билете. Тренер был на экскурсии в Талле вместе со мной. А еще тут была его жена. И оба свое знакомство тщательно скрывали. И Биарн делал вид, что их не знает, только я уверена, они замешаны. Боюсь предположить, но мне кажется, вся охрана замка и все турбюро тоже. Во всяком случае, точно начальник охраны и его дочь. И еще пусть Диего обратит внимание на карту Парижа в замке и спросит у Манон Моро в Троншуа, почему она называла Джен шлюхой. Кто из мужчин к ней ездил? Беарн или... «Алена!» — в отчаянии завопила Марина. «Я ничего не понимаю и ничего не запомню. Давай я лучше...» Шум крыл небесных стал громче, и Алена замолчала, вслушиваясь. «Все, все, Мариночка, я люблю тебя, и девчонок тоже...» Пробормотала едва слышно и отключилась. Кажется, не пугать Марину не вышло. Ладно, если все обойдется, Алена вымолит прощение, а если не обойдется, Марина и так простит. Она кинулась к двери, но в последнюю минуту спохватилась и метнулась к ящику с песком, положила рядом пистолет. Вдруг Бланш увидит его, возьмет и на этом успокоится. А пока девица будет за ним наклоняться, Алена опять слиняет, как в прошлый раз. Конечно, нельзя в одну реку дважды, но вдруг все же можно. Она снова сорвала шлепанцы. При всей их видимой легкости у них были довольно тяжелые каблуки, которые стучали по полу, и босая скользнула за дверь. Вовремя. Створка начала приотворяться, и только тут Алена сообразила, что стука каблуков Бланш не слышала. Значит, явилась не Бланш. Кто тогда? Алена стояла, прижав в груди босоножки, а дверь медленно надвигалась на нее, выставила руку, опять придержала тяжелую створку в миллиметре от носа, замерла, вслушиваясь. Вообще, если бы наша рисковая героиня полагалась только на слух, то вполне могла бы счесть, что в комнате никого нет. Но она просто чуяла чужое присутствие. Казалось, человек вошел и остановился на пороге. А Алена покосилась в щелку между дверью и косяком, но никого не увидела. Тишина. Время шло, и сколько его прошло, Алена не знала. Пальцы на ногах заледенели, холод пополз к коленям, в носу зачесалось. Боже! И если она сейчас чихнет... Чхи! Чья-то рука с силой рванула дверь, и, естественно, Алена увидела того самого человека, которого сравнивала с дубовым бочонком. Мсье Вассермана. И опять узнала только по стати, потому что сейчас он был уже не в джинсовом костюме и не в Стетсоне, и, понятно, не в сером тренировочном костюме тренера бассейна, а в небрежной оранжевой робе строительного рабочего и в каске. В руке он держал пистолет «Бланш», и оружие было направлено на нашу героиню. «Будьте здоровы», — сказал тренер сначала по-французски, а потом повторил то же самое по-русски. «Будьте здоровы!» Тут Алене стало ясно в этой истории почти все. И все в ней взбунтовалось против того, что ее поразительная догадливость, кажется, никем не будет оценена. Захотелось зарыдать и взмолиться, и просить пощады, и стало противно даже от самой мысли о подобном. Строптиво вскинув подбородок, наша героиня свысока спросила: «Вы что, сюда пришли ремонт делать?» «Совершенно верно». «Очень вежливо», — проговорил мсье Вассерман. «Необходимо кое в чем навести порядок». После этих слов он вскинул пистолет на уровень лба Алены Дмитриевой и спустил курок.